1873 году Федор Михайлович сделался членом общества любителей духовного просвещения, а также членом Санкт-Петербургского славянского благотворительного общества и посещал собрания и заседания этих обществ. Знакомства наши расширились, и у нас стали бывать чаще друзья и знакомые мужа. Кроме Страхова, обедавшего у нас несколько лет сряду по воскресеньям, и Майкова, часто нас навещавшего, в эту зиму нас стал посещать Владимир Сергеевич Соловьев, тогда еще очень юный, только что окончивший свое образование. Сначала он написал письмо Федору Михайловичу, а затем по приглашению его пришел к нам. Впечатление он производил тогда очаровывающее, и чем чаще виделся и беседовал с ним Федор Михайлович, тем более любил и ценил его ум и солидную образованность. Один раз мой муж высказал Соловьеву причину, почему он так к нему привязан. «Вы чрезвычайно напоминаете мне одного человека», — сказал ему Федор Михайлович, «некоего Шидловского, имевшего на меня в моей юности громадное влияние. Вы до того похожи на него и лицом, и характером, что подчас мне кажется, что душа его переселилась в вас». «А он давно умер?» — спросил Соловьев. «Нет, всего года 4 тому назад». «Так как же вы думаете, я до его смерти 20 лет ходил без души?» — спросил Владимир Сергеевич и страшно расхохотался. Вообще он был иногда очень весел и заразительно смеялся. Но иногда, благодаря его рассеянности, с ним случались курьезные вещи. Зная, например, что Федору Михайловичу более 50 лет, Соловьев считал, что и мне, жене его, должно быть около того же. И вот однажды, когда мы разговаривали о романе Писемского «Люди сороковых годов», Соловьев, обращаясь к нам обоим, промолвил: «Да вам, как людям сороковых годов, может казаться…» и так далее. При его словах Федор Михайлович засмеялся и подразнил меня: «Слышишь, Аня, Владимир Сергеевич и тебя причисляет к людям сороковых годов». «И нисколько не ошибается», — ответила я, «ведь я действительно принадлежу к сороковым годам, так как родилась в 1846 году». Соловьев был очень сконфужен своей ошибкой. Он, кажется, тут только в первый раз посмотрел на меня и сообразил разницу лет между моим мужем и мною. Про лицо Соловьева Федор Михайлович говорил, что оно ему напоминает одну из любимых им картин «Аннибала Карачи. Голова молодого Христа». К 1873 году относится знакомство Федора Михайловича с Юлией Денисовной Засецкой, дочерью партизана Дениса Давыдова. Она только что основала тогда первый в Петербурге ночлежный дом по второй роте Измайловского полка и через секретаря редакции «Гражданина» пригласила Федора Михайловича в назначенный день осмотреть устроенное ею убежище для бездомных. Засецкая была рецтакистка, и Федор Михайлович по ее приглашению несколько раз присутствовал при духовных беседах лорда Редстока и других выдающихся проповедников этого учения. Федор Михайлович очень ценил ум и необычайную доброту Засецкой, часто ее навещал и с нею переписывался. «Она тоже бывала у нас, и я с нею сошлась, как с очень добрую и милую женщиной, выразившую ко мне при кончине моего мужа много участия в моем горе». В 1873 году мы часто бывали у Кашпиревых. Василий Владимирович, глава семьи, издавал журнал «Зарю», а его жена София Сергеевна была редактором и издательницей детского журнала «Семейные вечера». Оба супруга были очень нам симпатичны, и Федор Михайлович любил посещать их. У них в 1873 году состоялся в присутствии многих литераторов интересный вечер, когда известный писатель Писемский читал свой ненапечатанный еще роман «Мещане». Наружностью Писемский не производил выгодного впечатления. Он показался мне толстым и неуклюжим, но читал он превосходно, талантливо оттеняя типы героев своего романа. В 1873 году Федор Михайлович возобновил старинное знакомство с семейством Штакеншнейдер, центром которого была Елена Андреевна, дочь знаменитого архитектора. Она была умна и литературно образована и соединяла у себя по воскресеньям общество литераторов и художников. Она была всегда чрезвычайно добра к Федору Михайловичу и ко мне, и мы очень сошлись. Впрочем, в те годы мне редко случалось бывать в обществе, так как дети были малы, и оставлять их на няньку было опасно. Федор Михайлович всегда относился с большим сожалением к моему вынужденному обстоятельствами домоседству, и зимою 1873 года настоял на том, чтобы я воспользовалась представившимся случаем и абонировалась на итальянскую оперу, в которой блистали такие знаменитости, как Патти, Вальпини, Кальцолари, Скальчи, Эверарди и другие. Мое место было в галерее, прямо против громадной люстры, и я видела лишь то, что происходило на правой стороне сцены, а иногда лишь одни ноги, и я иногда допрашивала мою соседку: «А кто это в ярко-желтых ботфортах или в розовых ботинках?» Но неудобное место не мешало мне наслаждаться очаровательными голосами артистов. За детей я не беспокоилась, потому что Федор Михайлович в те вечера не уходил из дому, и при каждом шорохе или плаче ребенка тотчас шел узнавать о том, не случилось ли чего дурного.